Как-то неоправданно громко Георгис начал опять читать стихи. Он с остервенением вытягивал свои длинные ноги и точно вколачивал в грязь строчки. Не знаю, что длиннее, час или год, ручей или море переходят вброд. Я подумал, или грязь? Из рая я уйду, в аду прибуду. Мы ушли из рая давным-давно, и сколько нам еще пребывать в аду? Отчаяние мне веру придает, я всеми принят, изгнан отовсюду. Он не успел еще произнести последнее слово, потому что Сатирас вдруг начал громко бормотать. «Деревня, деревня, вот, наконец, деревня!» Перед нами было пусто. «Вы идиоты! Вы слепые! Вы что, правда не видите? Вон же деревня! Вот, вот, смотрите! Там огни!» Он кричал и дергался, медленно оседая в грязи. Мы поняли, его начали мучить галлюцинации. Вдвоем с Георгисом мы подхватили его под руки и доволокли до ближайшего дерева. Я попытался прижать его плечом к стволу, но Сатира сбился и кричал все исступленнее. «Там деревня! Вы хотите бросить меня тут, а рядом деревня? Вы будете дрыхнуть под крышей!» «Ну что ты? Кто тебя бросает?» — сказал Георгис. «Там действительно деревня. Но тебе нужно отдохнуть, иначе ты не дойдешь». я отдохну, только не бросайте меня». Сатирас снова начал оседать в грязь. Ноги его не держали. Тогда Георгис снял с шеи шарф, и мы связали Сатирасу кисти рук. Потом мы приподняли его и подвесили на ветку, продернув ее в кольцо рук, как вешают корзину с оливками. Он сразу перестал сопротивляться, стих и совсем покорно и беззлобно продолжал бормотать. «Там деревня, вон огни. Я отдохну. Я повешу чуть-чуть, отдохну, и мы пойдем в деревню. Вон огни». Память. В конце концов, мы сделали из этого игру. По очереди то я, то Мемос тыкали пальцем в какой-нибудь дом и говорили: «Ставлю на этот». Не только все дома в новом районе были одинаковые, но и нумерация квартир по подъездам точно такая же, как в других. Район походил на склад холодильников. Белые призмы в не очень четком порядке подпирали белое небо. В каком из них жил мой шеф, догадаться было непросто, а я куда-то сунула записку с адресом. Очередной просмотр кончился к 6 часам. Мы смотрели в тот день съемки по Лаосу. Мне никуда не хотелось ехать, но делать было нечего. У шефа были материалы, необходимые мне для работы. Завтра надо сдавать заметку. Хорошо еще, что Мемос вызвался сопровождать меня, а то блуждание среди этих керамических айсбергов было бы совсем унылым. Обойдя с тыла один из кубов, мы вышли на зады стройки. Туда, где, видимо, еще недавно лепились домики подмосковной деревни. Сейчас только чудом выжившие 2 хибарки цеплялись за откосы котлованов и рвов. Казалось, бульдозеры тут отрыли странное кладбище для деревеньки. В просторные могилы котлованов предстояло лечь избам в бревенчатых гробах собственных стен. На одном из уцелевших домишек болталась жестяная плашка с надписью